Вспоминаю я ту золотую весну, юно-светлую дни незабвенные. Вспоминаю я маму родную свою, ее руки и волосы нежные. Знаю, мама моя, что тебе нелегко. Ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и все в жизни своей бережешь ты для нас непослушных детей. И ведь тоже тогда был пройден по жизни тобой, испытала ты много, родная. Знаю, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь. В жизни своей бережешь ты для нас непослушных детей. Твои руки уже от работы дрожат, и походка устала, не твердой, и глаза твои многое мне говорят. Сонных ночах проведенных. Знаю, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и все в жизни своей бережешь ты для нас непослушных детей. Знаю, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и все в жизни своей бережешь ты для нас.